Раскол. Этот день надолго запомнился не только метапонтийцам, но и многим жителям Южной Италии, которую через некоторое время назовут Великой Элладой. В Британии собрались те, кто начал учиться у Пифагора, но покинул его школу по тем или иным причинам. Всех их, разбросанных по разным городам, собрал Гиппос при содействии городского совета Метапонта. «Друзья мои», — обратился Гиппос к собравшимся, «помните, как Пифагор убеждал нас в противоположности создающих природу начал, одновременно исключая что-либо противоречащее его взглядам? У нас не было возможности не только спорить с Пифагором, но даже обсуждать сказанное им. Мы должны были подчиняться всем его акусмам, обуваться с правой ноги, а мыть сперва левую, уходя, не оглядываться. Ныне мы от всего этого свободны и открыты для истинного знания. Мы будем строить собственный храм Мус, без общности имущества, без обета молчания, без деления на математиков и акусматиков, но сохраняя пифагорейскую сплоченность и дружбу, пифагорейскую страсть к знанию». Слово взял Киллан. «Я не умею отрываться от земли, проходить сквозь стены», — начал Киллан при глухом ропоте Лесхи. «Но, не обладая способностью читать чужие мысли, я догадываюсь, что вы думаете обо мне. Вы считаете меня недругом вашего учителя и полагаете, будто я пришел, чтобы добавить ожесточение к вашим сомнениям и вашему недовольству, заставившему вас здесь собраться. Нет. Я пришел, чтобы объяснить вам, какой опасности подвергаетесь вы и ваши друзья. Я скажу только о Кротоне, городе, где исполняю обязанности Архонта. Я напомню, как был вначале принят кротонцами Пифагор, выставлявший себя сторонником наших обычаев и законов, обещавший воспитывать юношество в верности им. Ему даже вручили ключ от города, сделав его почетным гражданином. Многие кротонцы помогали строить вашу школу. Многие состоятельные граждане, в том числе и мой отец, дали немало денег на постройку стен. И что же? Послышались выкрики, то ли одобрительные, то ли враждебные. Овладев вниманием слушателей, Киллан продолжил. Вопреки собственным обещаниям, он поставил свои правила, свой образ жизни выше обычаев полиса. Моим согражданам трудно понять премудрости, каким учит Пифагор, но они знают, что в теплых водах живут по установленным им законам, что учеников лишают возможности общаться с родителями, и в течение долгого времени они вынуждены молчать. Им известно, что у Пифагора в Кротоне и других городах имеется множество сторонников, с которыми он общается с помощью тайных знаков. А ведь любой эллин знает, что открытость – основа жизни каждого полиса, если только им не правит тиран. Именно поэтому все тайное порождает слухи. Так многие уверены, что Пифагор колдовством лишил Милона силы, ибо до того, как тот познакомился с ним и стал его учеником, он не знал поражений. И хотя дом Милона уже при его жизни стал местом сборищ пифагорейцев, болтают, будто Пифагор захватил дом вопреки воле Милона, оставив без приданного его дочь. Старики вспоминают Димакеда и уверяют, будто самосец с помощью того же колдовства освободился от соперника и даже погубил своего покровителя, Поликрата. И снова взял слово Гиппос. «Друзья мои, вспомним, чему нас учили. Через весы не шагай, то есть не допускай чрезмерности. Создавая собственный свободный храм Мус, мы хотим распространять мудрость, а не ненависть к нашему учителю. Давайте же займемся делом. Совет Метапонта выделил для храма Мус участок за городом, близ священной рощи Аполлона. А владельцы кораблей собрали 3 таланта серебра. Ведь они понимают, что сыновей надо учить, но посылать в Кротон к Пифагору не хотят. Ксенофан обещал побеседовать с первым набором. мы будем выслушивать и другие мнения, но никогда не забудем, что мы пифагорейцы».